Глава 17. Оля. Солнце ласкает веки, и впервые за очень долгое время мне кажется, что я отдохнула, выспалась. Тело ломит и тянет, воспоминания накатывают, и я вздрагиваю. Открываю глаза и наталкиваюсь на внимательный взгляд Марата. Видимо, как и прежде, после марафона секса с ним измученный организм спасался коротким сном-забытьем. Синие глаза смотрят на меня, не мигая, а я кусаю губы и тяну до подбородка покрывала. Чувств слишком много. Они подкатывают комом и останавливаются поперек горла. Прикрываю веки, от чего-то не могу сдержать слез. Я взрослая женщина, и я решила переспать с Маратом где-то именно потому, что Мире нужен биоматериал отца. И, возможно, если эта ночь в виде продолжения может вернуть счастье в мой дом новой жизнью, новой надеждой, крошкой, которой я буду любить всем сердцем, но с чего я взяла, что удастся? Возможно, появление Миры уже чудо на миллион, глупое, отчаявшееся. Боль в сердце простреливает, и я прикрываю веки, откидываюсь на подушки, отворачиваюсь от рата, сжимаюсь в комочек и начинаю плакать беззвучно и горько. Больно. Почему мне так больно? Почему одно лишь воспоминание о былом счастье так ранит? Не забыла, не смогла, несмотря ни на что. Ират. Он был слишком нежен в постели, слишком знаком и... Всхлипываю. Кажется, меня накрывает истерика. Я любила, люблю. Теперь понимаю, что, несмотря на боль, он все еще сидит с занозой в душе. А он... Мне кажется, что меня затягивает в черную бездну. Мысли путаются, одна тяжелее другой, горше. Надеюсь, что, получив свое и утолив голод тела, Марат все же выйдет из комнаты. Позволит мне остаться наедине с собой, чтобы собрать то, что осталось от меня по кусочкам. Ведь я для него предательница, ничего не изменилось. А может, стало еще хуже, он ведь получил мое тело. Всего лишь тело, которое за всю жизнь знало лишь его ласки, лишь его горько-сладкие поцелуи и мощь. Плечи сотрясает дрожь. Я сильнее зарываюсь в подушку, в душе отсчитывая секунды, когда, наконец, Умаров уйдет. Мне нужно одеться, собраться, нацепить улыбку и ждать. Ждать этого проклятого теста ДНК, ответа, который поставит, наконец, точку в моих отношениях с этим мужчиной. Ощущаю, как постель за мной пружинит, слышу шаги. Ну вот и все. Так правильно. Он уйдет, он должен уйти. А я поплачу еще немного и уйду из этой проклятой спальни, из этой постели, которая хранит будоражащий запах Марата и нашего соития. Неожиданно тяжелая ладонь падает на мое тонкое плечо и заставляет меня оторваться от подушки. Поднимаю голову и вижу Марата. Его пронзительные глаза смотрят на меня, не мигая, а в руке стакан с водой. Тянет меня, помогает сесть и подносит кромку стакана к моим губам. «Попей». Выговаривает тихо и фиксирует мой затылок ладонью, как маленькой помогает сделать несколько глотков прохладной жидкости, которая проскальзывает по пищеводу, разнося по телу приятную свежесть. Марат ставит бокал на тумбочку, но руку с моего затылка не убирает. Она соскальзывает на щеку, стирает слезы. Он смотрит в мои глаза, и я не знаю. Кажется, что вижу его боль, вижу, как радужка светлеет, как Марат прикрывает на мгновение веки, а уже в следующую секунду его горячие губы накрывают мои соленые, дрожащие и холодные. Его пальцы зарываются в мои волосы, ласкают, руки оплетают тело, утягивает меня, обмотанную в одеяло, к себе на колени и обнимает так сильно, что у меня кости трещать начинают. Молчание. Оно повисает между нами, а я лишь чувствую, как сильно бьется его сердце. «Почему все так произошло, Марат? Почему ты не поверил мне?» С отчаянием шепчу в его грудь, понимая, что мы потеряли наше счастье. Мы разбили то, что было между нами. То, что могло расцвести великолепием палитры цветов, а по факту сгнило и умерло. Хотя... Живо, несмотря ни на что. На всю боль, на ненависть. Вот сейчас руки мужчины оплетают меня, ласкают... И роднее этих рук у меня только Мира. «Как ты мог не поверить мне?» Спрашиваю с рыданием. Ират цепляет мой подбородок, заставляет приподнять лицо и смотрит мне в глаза. бледный, с заостренными скулами, с горячечным взглядом, горячий весь. Он смотрит так, как смертник перед казнью, с отчаянием и сожалением относительно всего прожитого. И нет... «Оля!» — выдыхает хрипло. И я отчего-то улыбаюсь, горько и больно. «Знаю, знаю, господин Умаров. Ты бесплоден, а я лгу. Не стоит повторять. Я уяснила. Уходи. Дай мне 5 минут. Я соберусь, и мы забудем о том, что случилось». Неожиданно хватка на моем подбородке усиливается, и Марат отвечает. «Не забудем, не отпущу». «Ты себя слышишь, Марат?» Молчит, сжимает зубы, а я чувствую, что ему больно. Сейчас в его глазах такое смятение плещется, когда он вдруг говорит. «День. Еще один день, и ответ будет от Ставровой». Киваю, улыбаюсь горько. Но неожиданно лечу на постели, Марат придавливает меня своим телом и шепчет со всей страстью. «Плевать на ответ этого теста ДНК. К черту! Плевать! Ты с Мирой останешься со мной, потому что вы мои».